Глава 47. То, что во дворце что-то случилось, мы с Вулканисом ощутили еще на подлете. Дворец из белого, бирюзового и кремового камня, который всегда выглядел таким величественным и нарядным, сегодня от чего-то внушал смутную тревогу. По лестницам и площадкам сновали наги и драконы в человеческой ипостаси. Также гигантские крылатые ящеры с извивающимися хвостами с шипами на концах как-то нервно и беспокойно кружили вокруг. От их резких, четких движений становилось тоскливо на душе, словно чья-то ледяная лапа сжимала сердце. Я все надеялась, что мне кажется, но, сидя у основания шеи дракона, почувствовала, как ощутимо напрягся зверь. Дракон приземлился на каменную площадку, оборачиваясь на лету. Мгновение падения, и вот Вулканис уже держит меня на руках, а к нам спешат со всех ног, то есть со всех хвостов, наги и нагини. То, что наги все как один в боевой трансформе, настораживало уже само по себе. Также со всех сторон слетались драконы. Оборачиваясь на лету, спешили к нам. Лица бесстрастные, непроницаемые, губы плотно сжаты. Глаза горят углями, выдавая клокочущую внутри ярость, злость, ненависть и страх. «Что-то произошло», – прошептала я, оборачиваясь к дракону. «Это не из-за того, случайно, что ты пошел наперекор небесному слету?» Судя по заигравшим желвакам на щеках, по чешуйкам, побежавшим по вискам, лорд был похожего мнения. На всякий случай обнял меня за плечи, и в тот же миг тревога немного схлынула. «Дети пропали!» – выдохнул сквозь зубы Шагрей, даже не удосужившись вспомнить об обращении мой лорд. «Досквар Римус, Эйридас Освальд, Миртрей Шторм!» – выпалил Шагрей, отвечая на немой вопрос в глазах лорда. «Викторион!» – вырвалось у меня, и все тотчас обернулись, сверкая глазами. «Викторион исчез во время пробуждения вулкана, леди», — покачал головой Шагрей, — «больше недели назад. С тех пор его не было в Драгуаратх», — подтвердил Лесауш. «Мы бы отследили его, леди». «Вы не понимаете», — помотала я головой, совершенно пропустив мимо ушей, что из Нью-Риты я как-то стремительно стала леди. «Мой фамильяр следил за ним. Все то время, что я была здесь, он расскажет. Публик, я здесь!» Огненная струйка молниеносно стекла с плеча Шесарсы и юркнула ко мне на руки, чему Нагиня не сильно и удивилась. Я давно замечала, что они с Саламандром нашли общий язык, что, в общем, неудивительно. Именно благодаря Бублику Шесарса осталась во дворце. Более того, стала моей личной Валь. Правда, сама она объясняла симпатию к Бублику по-своему. «Я балдею с его наглости», — заявляла воительница, а мелкая вредина вторила ей. «Я еще не то могу, хвостатенькая». И вот ничуть не сомневаюсь, что кому другому за хвостатенькую пришлось бы расплатиться, как минимум собственными зубами. Но Саламандру все сходило слаб. Хранитель посмотрел на меня оторопело. «Вы назвали высшего элементаля драконьего пламени Бубликом, леди?» И приподнял одну бровь. Я отмахнулась. «Там так получилось. Объяснение так себе понимаю, но уж как есть. К тому же я маленькая была». «Погодите», — Шагрей нахмурился. «Кого он мне напоминает?» «Все саламандры на одно лицо», — фыркнула Шеарса. «Нет, и правда напоминает», — пробормотал Лесауш. Хранитель сделал едва уловимое движение рукой в воздухе, и из его зеленых магических линз выстрелили лучи. Я невольно дернулась, мало ли, саламандру это вредно. Но Бублик ничуть не испугался, дал осмотреть себя. «Ты случайно не тот самый Бурелион, фамильяр Стравха?» Бублик как-то поник, и я вместе с ним. «Все ясно. До меня Бублик принадлежал другому магу. Что странно, не ушел вслед за ним за грань, а отправился в низший мир. Такое бывает. Я умудрилась призвать его из низшего мира, причем, похоже, еще в детстве, и привязать к себе. Но как можно было Бурелиона обозвать Бубликом? Руку готова дать на отсечение, это мой вредный характер оказался. Даром, что не помню. Может, дракон прав, и вспоминать не так уж и нужно? Кто знает, что я тогда еще натворила?» «Он самый!» – вздохнул Бублик, или Бурелион. «Ставх – один из отступников», – пояснил мне Вулканис. «Он был изгнан и лишен истинной ипостаси. А творение его пламени тоже было лишено своей природы и оказалось низвергнуто в низший мир», – пробормотала я. «Низший?» – Десауш посмотрел на Бублика поверх линз. «Но сейчас он элементаль. И ваш фамильяр, леди, в чем не может быть никаких сомнений». Наг вскинул на меня взгляд. «Но как?» Я вздохнула. Из низшего мира я сама его призвала. Дважды. А снова элементалем он стал, когда... Да что вы пристали ко мне со своей ерундой? У вас дети пропали. Бублик, расскажи о Викторионе. Раздуваясь от собственной важности, Элементаль поведал о том, как следил за Викторионом, и как тот в какой-то момент воспылал любовью к детишкам, как те ходили за ним по пятам, как привязанные, требовали новых игр и рассказов. «Каких игр? Каких рассказов?» Саламандр махнул лапкой. «Самых обычных, но не суть. Если Викториан пользовался магией левиафов, я и не замечу ничего. Ну, то есть, кто заметит?» И поднял на меня мордочку, выразительно посмотрел на кулон на груди. Тот самый, для спокойного сна. «Вулканис?» Мои пальцы легли на кулон. «Нет!» За одно мгновение кожа лорда успела потемнеть до черноты, а человеческое лицо сменилось драконьим. Правда, в следующий момент все вернулось, как было. Только глаза у дракона горели ярче обычного, и чешуйки на висках сверкали. «Ты знаешь, что мы можем отследить их?» Я положила руку на его локоть. «Я могу. Это единственный выход. Как только мы обнаружим Викториона, я снова надену кулон». «Нет», — отрезал дракон. «Об этом не может быть и речи». Дальше события понеслись со скоростью аэростата. Вулканис перепоручил меня Вао и Валинзе, а помимо Нагинь — шестерым боевым нагам и 12 драконам. Затем взял обещание, что я ни при каких обстоятельствах не сниму кулон. Ну, как взял, попытался. Потому что я была в корне не согласна с тем, что он уходит один, без меня. Слишком ярко еще стоял в воспоминаниях их поединок с Викторионом в обители матери. «На этот раз все будет по-другому», — сказал дракон. Обещание, что я не сниму кулон, за меня дали Нагине, и Бублик — предатель. После чего Вулканис поцеловал меня в висок и, обернувшись на лету, улетел. А я осталась ждать с тяжелым, очень тяжелым сердцем.